— Оставим, — ухмыльнулся Борис. — Мы будем убивать их через одного. И первый расхохотался своей шутки. Когда Борис уехал, Жеребякин позвонил Колесову. — Надеюсь, за это время у вас больше не появилось плохих новостей? — с сарказмом спросил он своего бывшего партийного босса. — Есть одна. — Но даже не знаю, плохая или хорошая, — осторожно сказал Колесов. — Что случилось? — заволновался Жеребякин. — Сегодня ночью арестован Адалят Махмудбеков. У милиции есть данные, что в Москву прилетели два специально вызванных киллера. Догадываешься, кто должен быть их жертвами? — Мы, — понял Жеребякин. — Ага, вот тебе и новости. Ночью милиция вместе с сотрудниками какого-то специального бюро арестовала младшего брата Махмудбекова для того, чтобы не допустить активных действий его боевиков в Москве. Ну, а теперь твоя очередь. Готовься. За тобой скоро приедут. Значит, они решились. Ну, видимо, да. И, наверное, так решил сам Зардания. Напрасно вы упустили старшего брата на даче. Теперь уже поздно что-либо исправить. Жеребякин бросил трубку. Позвонил в машину Борису, приказал немедленно вернуться. Когда тот вернулся, Жеребякин нервно приказал: «Все отменяется. Твоя задача — убрать Исмаила Махмудбекова, исправить собственную ошибку. Срок до сегодняшнего вечера». «Это невозможно», — покачал головой Борис. «Мы уже узнавали. В больнице у него собственная охрана. Плюс пост милиции. К нему даже его людей не пускают с оружием». «Значит, ты придумаешь что-нибудь другое», — разозлился Жеребякин. «Меня не касается, как ты это сделаешь. Мне нужно, чтобы сегодня до вечера он был убит. Ты понимаешь? Убит». «Мы постараемся», — вздохнул Борис. «И еще», — остановил его Михаил, когда он выходил из комнаты, — «если меня возьмут... Ну, в общем, если со мной что-нибудь случится, никто не может отменить мой приказ, даже Колесов. Действуй, как договорились. Сегодня твой объект — Исмаил Махмудбеков. Завтра — ресторан «Серебряное копье». Если я не увижу тебя и через два дня, тогда мой адвокат передаст тебе мое следующее поручение». «Вы думаете, вас могут арестовать?» — Уверен, — пробормотал Жеребякин. — Они попытаются это сделать, хотя, думаю, это будет нелегко. Уезжай и помни о том, что я тебе сказал. Сегодня до вечера ты должен все решить. Оставь часть своих ребят на даче. Мне понадобится много людей для охраны. — Не волнуйтесь, — улыбнулся Борис, решив, что босс просто перетрусил. — Мы все сделаем. Михаил Жеребякин сильно успокоился бы, если бы узнал, что как раз в тот момент, когда он разговаривал с Борисом, из-под ареста был выпущен Адалят Махмудбеков. Его адвокат легко доказал, что слова Адалята нельзя рассматривать как угрозу. Адвокат доказывал, что эти слова относились к божественной каре, а не были вульгарной угрозой. Прокурор понимал, что адвокат врет, да и адвокат знал, что он врет. Но у прокурора не было никаких конкретных фактов, и он не мог держать в тюрьме даже такого человека, как Адалят Махмудбеков. Формально не совершивший никакого преступления, задержанный за смехотворную статью, он никак не мог содержаться в КПЗ или в тюрьме. К тому же совсем недавно президент отменил знаменитое постановление, по которому человека, подозреваемого в совершении тяжких преступлений, могли держать в тюрьме до 30 дней. Постановление было отменено, и республиканская прокуратура жестко следила за тем, чтобы не нарушались права уголовников и рецидивистов. Именно поэтому прокурор был вынужден освободить Адалята Махмудбекова из-под стражи. Не помогло даже то обстоятельство, что прокурору лично звонил генерал Артюхов. Прокурор не мог принимать во внимание гипотетически возможные перестрелки в городе, которые могли произойти, если преступник выйдет на волю. Одновременно прокурор отказал в выдаче санкции на арест или задержание Михаила Жеребякина.